Пару секунд спустя она убрала руку, расслабленно выдохнув, но тут же вскочила и со всех ног побежала к выходу. Сидевшие на стенах многоножки внезапно рванули к ней. Она была уже почти у двери, когда шевелящаяся волна сбила ее с ног. Многочисленные насекомые накрыли собой ее тело. Закрыв голову руками, Алиса закричала от ужаса. Потом внезапно поняла, что никаких насекомых нет. Они исчезли. Убрав руки с лица, она села и огляделась. Вокруг был тихий вечерний лес. Ни храма, ни насекомых поблизости не было. Ее, как по волшебству, перенесло обратно. Алиса зло усмехнулась своим мыслям. В гробу она видела такое волшебство. И всех тех, кто его придумал. Психи конченые. Метка книги на правой руке горела красным. Раскрыв меню, она слегка удивилась новому оформлению. Немного полазив по вкладам и задержавшись на одной из них, Алиса улыбнулась, а потом оскалилась. Глава 25, в которой уже раз я проклинал чрезмерную реалистичность этой игры. Вот нет бы спасти какую-нибудь принцессу с идеальной прической, чистой и очень откровенной одеждой и свежим мятным дыханием. И это после 20 лет заточения в одной комнате с драконом и без туалета. Так нет же, я спас недотепу разведчика, который после примерно 10 дней плена выглядел так, что в гроб краши кладут. И это не фигура речи, мертвые люди в большинстве своем действительно выглядят лучше него. Из-за отсутствия возможности двигаться у Гаала по всему телу были пролежни, а там, где их не было, была очень сухая и потрескавшаяся кожа. Кроме района гениталий, там была одна большая язва. Вполне естественно, что его поили, иначе бы он столько не протянул. А естественные нужды организма куда-то справлять надо, и сухая земля хоть и вбирала в себя большую часть влаги, но, видимо, не до конца. Когда я его полностью откопал и вынес на свет, то сразу понял, почему парень просил его убить, он даже почесаться не мог. Честно говоря, я, возможно, действительно зря его спас. Он не может самостоятельно передвигаться, толком не говорит, и я понятия не имею, как его лечить. Мне нечем обработать раны, я не знаю, как и чем его кормить, не знаю, выживет ли он вообще. Пока я просто притащил его в храм, помыл и дал чуть-чуть попить, а затем завернул в шкуру из запасов инсектоидов. Воду пришлось брать в заваленном колодце на заднем дворе, предварительно его откопав. Чистая вода в нем пошла далеко не сразу, а после всех процедур он просто уснул. Я узнал лишь, сколько он был в плену, примерно 2 руки дней, около 10 в переводе с аборигенского, и что должен спасти еще и его Тарикса. Что или кто такой этот самый Тариксон, объяснить не сумел, я понял только, что он среди тех зверей, что остались в подвале. Ну и ладно, я все равно собирался там всех откопать и выпустить. Тарикса я быстро нашел с помощью ока, им оказалось довольно интересное животное, с мордой барсука, но с крыльями, длинным и плоским пушистым хвостом, и ярко-желтой короткой шерстью, и 2,5 метра в высоту, когда стоит на задних лапах. Что интересно, у него было 4 полноценных лапы, а вот крыло у него было только одно. Второе отрезали инсектоиды, скорее всего, чтобы не улетел. Стоило мне немного его освободить, как он самостоятельно выкарабкался из земли и рванул к выходу. Снаружи он сосредоточенно принюхался и поскакал в сторону храма. Это самец одного возраста с Гаалом, регенерация и энергия в начале голубого, изумрудное умение изменения собственного веса. Второе крыло едва начало расти, но при этом регенерации было еще больше половины. Что очень странно, за 10 дней она вся должна была потратиться на отращивание недостающей части тела. Получается, эти ребята прилетели сюда на Тариксах. Вполне логично, пешком такие хлюпики точно не дошли бы. Почему тогда они просто не улетели от врагов? Нет смысла гадать, если парень выживет, спрошу у него. А пока мне нужно освободить остальных животных. Как оказалось, абсолютно все животные, попавшие в плен, травоядные. Эти ссыкуны-инсектоиды побоялись связываться с хищниками, или им жалко было делиться мясом с пленниками. Опять же, зачем им вообще было хоронить заживо этих бедных существ, с их-то запасами копченостей? Радует хотя бы то, что все животные выглядели не в пример лучше Гаала, все благодаря наличию регенерации, хоть зачастую и совсем зелененькой, многие из них были еще детенышами. Ради любопытства я проверил умения у всех пленников и даже нашел парочку новых для себя, но получить их не мог, чертово правило кодекса, запрещающее убийство детенышей, связала мне руки. Жаль только, вызволение этих несчастных продвигалось крайне медленно. Я убирал землю вокруг, освобождал очередное тело и хватал его гравишаром. Иначе это тело с диким ором бежало куда попало, и начиналась игра в догонялки. Потом нес его в сторону разрушенного моста, где по кожаной дорожке переносил через колючие заросли и отпускал. И речи не было о том, чтобы освободить всех сразу. Я потом их не соберу, еще попрячутся и потом умрут от голода. Растительности в городке не особо много. И не то чтобы я сильно переживал об их дальнейшей судьбе, просто боюсь, что кодекс может посчитать их смерть моей заслугой. Пока я возился с Гаалом и освобождал пленных зверей, время перевалило за полдень. Я снова пропустил сон, ну и черт с ним. Раскапывая предпоследнего пленника, я неожиданно нашел стоящий у стены сундук, красиво украшенный и выглядящий совершенно новым, даже не заморался под слоем сухой грязи, очень похожий на те, что дают в награду за что-либо в бесчетном количестве виртуальных игр самых разных жанров. Честно говоря, не встретив босса, я потерял надежду на какой-либо приз, но теперь чувствую себя ребенком перед новогодним подарком. Побыстрее выбросив за пределы городка последние ошалевшие от моего метода транспортировки животные, я вернулся, убрал землю вокруг сундука и с интересом его оглядел. Высотой чуть ниже колена, сантиметров 70 в длину и ширину, он был выполнен из похожего на очень темное дерево материала, украшен белым металлом и им же укреплен по углам. В верхней части располагался ромбовидный белый камень с куриное яйцо размером. Что интересно, узоры были геометрические и разительно отличались от общей стилистики городка. Смотрелся как робот-пылесос в Версальском дворце. Я с трудом сумел понять, где начинается и где заканчивается крышка, настолько плотно она закрывалась. Только на ощупь удалось найти разрыв в узорах толщиной с человеческий волос. Да и темновато в этом чертовом подвале. Не в силах больше сдерживать волнение, я взялся за верхние углы и потянул крышку вверх. Открылся неожиданно легко и бесшумно, словно на новеньких и хорошо смазанных петлях. На меня сразу пахнуло каким-то неизвестным синтетическим запахом. Откинувшись назад, крышка коснулась стенки и застыла, а я с горящими глазами уставился внутрь сундука и ничего не увидел, только темноту. Свет с трудом попадал в подвальное помещение, а в сундук его лучи не попадали совсем. С каким-то неприятным чувством я сунул внутрь руку и, готовый мгновенно ее выдернуть, пошарил внутри, и ничего не нащупал, кроме стенок. Что за хрень? Какого дьявола он пустой? Абсолютно не понимаю, какого черта меня опять кинули с наградой. Я перебил этих тварей инсектоидов, зачистил локацию, спас человека. Что еще от меня требуется? Да, босса не было, но он наверняка был среди погибших под завалами. Или это типичная поломка квеста? Неужели я наткнулся на какой-то баг? После проверки сундука я отказался верить, что здесь ничего нет, и гравишаром проверил на предмет тайников стены, затем пол, затем потолок, сдвинул и перевернул сундук, посмотрел под ним, вынес всю оставшуюся землю, проверил предыдущее помещение, обыскал трупы инсектоидов. Ничего. Как рассерженный кот я ходил туда-сюда и напряженно думал, неужели здесь какая-то ошибка, или в этой игре вообще нет квестов, наград и всего прочего, или, может, я просто в какой-то недоделанной зоне, ни хрена не понятно, и с разрабами никак не связаться, никакой формы для связи не оставили, уроды, отдайте мне мою награду, сволочи. Мой крик эхом отразился от стен, нарушив мрачную тишину подземелья. Может, хоть так разработчики меня услышат? Ладно, дам этому месту последний шанс. Приду сюда с факелом, может, я чего-то не заметил в темноте, вряд ли, конечно, но проверить стоит. Хотя, может, сундук просто не активирован, или вроде того. Проверю его на всякий случай анализирующим глазом. Я включил око, сфокусировался и слегка ошалел от объема выскочившего текста, но уже первые строчки заставили меня внимательно вчитаться. Сундук алмазной пустоты. Механизм-преобразователь. Потребление энергии, лазурный уровень, время работы на одном заряде, 5 затмений, ударная прочность, синий уровень, рабочий диапазон температур от минус 70 до плюс 267 градусов Цельсия, сопротивление внешнему давлению до 7 атмосфер в активном состоянии и до 3 в неактивном, не работает при погружении в жидкость из-за невозможности замкнуть контур, при подаче энергии формирует устойчивые полевые структуры в межатомном пространстве замкнутого контура, препятствующие движению атомов и, как результат, распаду существующих или формированию новых молекулярных связей. не препятствует таким физическим явлениям, как радиоактивный распад и радиоактивное излучение, электромагнитное поле и электромагнитное излучение, гравитация, теплопередача посредством излучения. Это не термос. Шаг первый. Убедиться в физической целостности объекта. Особое внимание рекомендуется уделить внешней и внутренней части дна. При наличии повреждений глубиной более 4 мм механизм преобразования не сработает. Шаг второй. Открыть крышку. Тщательно очистить контактные металлические полосы крышки и основной части объекта. В случае наличия таких загрязнений, как жидкость, пыль, мелкие твердые частицы грунта или иные загрязнения, при закрытии крышки не произойдет замыкание контура и преобразование не сработает. Шаг третий. Поместить внутрь объекта предметы, которые требуется сохранить. Важно! Помещенные предметы не должны касаться крышки при ее закрытии или же выходить за пределы внутреннего объема объекта. Шаг четвертый. Закройте крышку, заполните кристалл в верхней части энергией. При заполнении энергией до нужного объема объект автоматически замкнет контур и уведомит об этом световой индикации кристалла. Если кристалл перестал принимать энергию, но световой индикации нет, проверьте объект согласно шагам 1 и 2 данной инструкции. Шаг 5. Для отмены эффекта просто откройте крышку. Важно! Уровень энергии кристалла полностью сбрасывается, его необходимо будет заполнить заново. Так вот оно что, этот сундук и есть награда. Я не считал себя глупым или плохо знакомым с техникой человеком, но перечитал несколько раз весь текст, прежде чем более или менее разобрался. Как всегда это бывает, всю эту кучу информации можно упростить до поры предложений. Сундук что-то делал с атомами, благодаря чему они не двигались и молекулы не менялись, что-то вроде стазиса. Чтобы он сработал, сундук должен быть целый, и крышка идеально плотно закрываться. Ну и заполнить кристалл на крышке энергией. По сути, это просто навороченный холодильник. Хотя, если поместить туда живое существо, оно останется живым, об этом ничего не упоминалось. Но если бы живые организмы там погибали, об этом точно бы написали, ведь про термос они не забыли. Хм, а ведь туда можно поместить человека, если отрубить ему ноги, и на 5 лет спрятать его от всего мира. Потом на секунду открыть крышку, и еще на 5 лет, и так до бесконечности. Хороший способ борьбы с бессмертными игроками. Хотя может у них в головах кристаллы памяти будут разрушаться, и они все равно будут перерождаться. Так, погодите, если кристалл не будет разрушаться, могу ли я преодолеть ограничение в 3 суток и сделать себе запас кристаллов, и больше не трястись из-за утраты своего? Мне срочно нужен грохнуть какого-нибудь зверя, можно с самыми завалящими параметрами, лишь бы кристалл был. Летающие падальщики, я иду к вам. Но мне пришлось поумерить оптимизм, ведь вначале нужно проверить, как там больной, и разобраться, куда делся Трикс. Выйдя на улицу, я зажмурился от яркого солнца и, оглядевшись и принюхавшись, зашагал в сторону храма. По пути подумал, что надо бы и все трупы инсектоидов из города выкинуть. Хоронить их я не собирался, пусть дикие звери поживятся. Нужно заодно полазить по домам, вдруг найду что-то интересное. Помнится, в башне были какие-то шкафы. Да и в целом надо как-то здесь обживаться, это место мне кажется более перспективным, чем пещера у озера. С такими размышлениями я дошел до храма, пролез через дыру и удивленно уставился на полную Мелоты картину. Трикс нашел своего хозяина и теперь лежал с ним бок о бок, заботливо прикрыв единственным крылом. При моем появлении он недовольно уставился на меня немигающим взглядом. Стоило мне сделать шаг в их направлении, как он и вовсе угрожающе зашипел. Я не стал обращать на него внимания и пошел к своим вещам на круге. «Угомонись, животное!» Небрежно бросил я Триксу, когда его шипение перешло в низкий рык. «Если он решит на меня напасть, то будет сожалеть об этом все оставшиеся несколько секунд, пока превращается в кровавую тефтельку. У меня нет никакого желания проявлять терпение и понимание к чужим питомцам. Спокойно, Пхитей, он нам не враг», — неожиданно произнес Гаал. Трикс в ответ послушно замолчал и, опустив голову на грудь хозяина, замер, потеряв ко мне интерес. Мне кажется, или голос больного как-то окреп, до этого я с полуметра толком не слышал, что он говорит. Уже поднимая с пола снаряжение для разведения огня, я внезапно понял, от него и пахнуть стало лучше. Больше не было смрада гниющего заживо человека. Это на него простое мытье и небольшое количество питья так подействовало? Не верю. Гаал, прикажи своему зверю отойти, мне нужно осмотреть раны. Он не мой зверь, Он мой крылатый брат. Попроси его сам, он тебя понимает. Называй его Хита и представься сам, прежде чем что-то у него просить. Ишь как заговорил. Я несколько часов назад его гениталии от гноя отмывал, а теперь должен перед его питомцем расшаркиваться. Может, мне этих двух придурков в один шар закатать, а в задницу мне его не нужно целовать, чтобы тебе помочь? Трикс тут же поднял голову и посмотрел на меня так, что я сразу понял, про понимание речи Гаал не шутил. Ты с ума сошел, чужеземец. Ни в коем случае не целуй его зад, он тебе голову отгрызет. Что за отвратительные обычаи? Гаал вытащил руку из-под крыла и положил на шею Трикса, успокаивая его. Он и руками теперь шевелить может. Да похоже, до сарказма в племени этого аборигена еще не доросли. Было бы даже смешно, если бы эту проблему не нужно было как-то решать. И присмыкаться перед этим зверем я по-прежнему не намерен. Либо он сейчас отойдет и даст мне проверить твое состояние, либо я просто выброшу вас обоих за территорию городка, и делайте что хотите. Гаал на это только тихонько вздохнул, а вот Хитый поднялся в полный рост и пошел ко мне. Затем поднялся на задние лапы и с ощутимой угрозой уставился на меня сверху. Я уставился в ответ, вызвав меню умения и приготовив гравиимпульс. Мы без него не справимся. Ты сам это знаешь, Хиты, не с одним крылом. После этих слов Трикс еще несколько секунд на меня пялился, потом просто мотнул головой в сторону Гаала и ушел в сторону. Меня мороз пробрал по коже, настолько человеческим получился этот жест. Он у тебя оборотень, что ли? Я подошел к спасенному пленнику и с удивлением рассматривал зажившие раны и совсем молодую розовую кожу там, где были язвы и пролежни. Парень ускоренно шел на поправку, хоть и не мог еще ходить. Вот только без прокачанной регенерации это было невозможно, а у него ее нет, я верю Оку. Прости, я не знаю, кто такие оборотень. Объясни, что ты имеешь в виду. Да долго объяснять. Расскажи лучше, как ты сумел вылечиться. Я все расскажу тебе, только выполни мою просьбу, накорми и напои Хитея. Может, сначала тебя? Нет, его. Я посмотрел на Трикса, запустил око, и все сразу встало на свои места. Правда, породив еще больше вопросов, у Хиты обнулился запас регенерации, но при этом крыло ни на сантиметр не увеличилось, а других ран у него вроде бы не было. Куда он тогда дел свой регенерационный запас? А вот это уже надо спрашивать у Гаала, за несколько часов заживившего страшные раны. Как этот парень умудрился использовать чужую регенерацию? Могу ли я так же? Что для этого нужно? Может ли Гаал использовать мою регенерацию? А Хиты может? А что насчет энергии? С ней то же самое или какие-то другие правила? Кажется, мне придется помочь этой странной парочке хотя бы ради информации. Уж не говоря о том, что это первый живой человек, которого я встретил за прорву времени. Ну и чем ты питаешься, Хиты? Я вопросительно поглядел на Трикса. Поднявшись на задние лапы, животное начало передней лапой выписывать в воздухе странные фигуры, словно пыталось что-то нарисовать. Это какой-то язык жестов? Я вопросительно посмотрел на Гаала. Плоды деревьев агуа, корни рарикса, стебли фиэлии и еще много чего. Оперативно отреагировал парень. Вот только понятнее мне не стало. Я не знаю эти растения. А чем вас кормили, пока вы были в плену? Ничем. Нас только поили водой с каким-то соком. Плохо. Надо поискать что-нибудь съедобное в запасах инсектоидов, если ничего не найдем, то придется идти в лес, да и надо трусы тебе хоть какие-то найти. Что такое трусы? Внешне я не подал виду, но внутренне застонал. Великий Иглис, дай мне сил с этими дикарями, еще и опыты с сундуком придется отложить. Глава 26. На пару с Хитеем мы обшаривали и обнюхивали городок в поисках чего-нибудь съедобного растительного происхождения, и даже нашли парочку корзин с плодами в одном из зданий, но когда я открыл крышку и взял в руки нечто, похожие на смесь яблока и киви, то понял, что плод успел испортиться и забродить. На свой страх и риск я разорвал мягкую кожуру и съел крохотный кусочек, немного подождал и полез в меню. Легкие снотворные эффекты и немного алкоголя, который мой организм тут же блокировал как яд. Похоже, именно эти плоды выдавливали в воду, размешивали и поили этим пленников. Я вопросительно посмотрел на Хитея, который все это время стоял рядом и с интересом за мной наблюдал. «Будешь?» Я протянул ему руку с раздавленным плодом. Трикс понюхал, фыркнул и прочертил лапой в воздухе вертикальную черту. «Полагаю, это отрицательный ответ. Тогда нужно искать какие-то другие варианты». И я видел их два. Первый – поговорить по душам с Гаалом, все выяснить насчет использования чужой регенерации, и если такое возможно, то просто использовать мою. У меня ее намного больше, чем у Хитэ, в теории я смогу восстановить их обоих. Проблема в том, что мне нужно будет раскрыть перед ними и свои карты, а я понятия не имею, из каких он краев, есть ли там другие игроки. Смогу ли я вообще объяснить ему, кто я такой? Второй вариант – сходить в лес с Триксом, пусть сам себе ищет еду, а я буду его охранять, и в процессе на нас обязательно кто-нибудь нападет. Я продемонстрирую умение, и ко мне возникнут вопросы. Почему-то я уверен, что Хитэ сумеет объяснить своему бескрылому брату, что произошло, и вроде мне нет никакой нужды их бояться, я сумею с ними справиться, но мне слишком многое нужно у них узнать. 100 000 вопросов без ответов просто разъедают мне мозг. Я устал быть слепым котенком. Мне нужно как-то искать общий язык с этими двумя. И похоже, мне придется начать откровенный разговор с рассказа о себе. А я ведь даже не представился поначалу. Уважаемый старший служитель Лиар не одобрил бы. Пошли в храм, Хитэ, советоваться будем о том, как жить дальше. Животное внимательно на меня посмотрело, затем начало делать какие-то быстрые пасы в воздухе, затем расстроенно опустило лапу. Вспомнила, что я его не понимаю. Слушай, Хитэ, получается, что вы общаетесь языком жестов. Если я правильно понял, вот так на твоем языке будет нет. Я прочертил рукой вертикальную полосу в воздухе. А как будет да? Хитэ взмахнул лапой горизонтально. Просто и понятно, уже можно наладить общение. Давай я буду задавать такие вопросы, чтобы ты мог ответить да или нет, а ты отвечай. Согласен, Трикс снова внимательно посмотрел на меня и неторопливо провел горизонтальную черту. Это значит, что он согласен, но не уверен. Скорость движения передает интонацию. Ладно, по ходу разберемся. Если ты отрастишь крыло, то сможешь кормиться самостоятельно. Да, уверенно чиркнул Трикс. Ты сможешь его отрастить, если поешь и поспишь один раз. На этот вопрос я знал ответ, но он скорее был подводящим. Твердое и быстрое нет. А за 2 приема пищи? Нет. А за 4? Нет. А вот здесь он лукавил. Думаю, он бы восстановился за 4 раза, если бы не лечил Гаала. А если Гаал выздоровеет, а ты при этом все еще не отрастишь крыло, он сумеет обеспечить тебя едой? Неуверенное и медленное нет. Похоже, что здесь есть какие-то дополнительные условия. Ты сможешь вылечить Гаала, если один раз поешь? Нет. Так, признание в использовании чужой регенерации почти получено. А если 2 раза поешь и поспишь, твердое да. Ха, попался. Ладно, разовьем успех. А меня сможешь вылечить, если я получу ранение? Мгновенное и категоричное нет. А я смог бы вылечить Гаала так, как это делаешь ты? Иду ва-банк. Если он ответит утвердительно, все проблемы решены. А я открываю для себя очень полезный секрет. Хотя может это только для меня секрет, а для остальных игроков прописная истина. Хитэ после моего вопроса остановился и посмотрел на меня долгим немигающим взглядом, а затем чуть ли не бегом рванул вперед меня в храм, до которого оставалось с 50 метров. Я чем-то его напугал, или он осознал, что выдал важную информацию, чего он так рванул. Уж не знаю, какие выводы из нашего разговора сделал Трикс, но когда я перелез через дыру в стене, то увидел его активно жестикулирующим перед внимательно слушающим Гаалом. Выглядело так, будто этот стервец на меня ябедничает. И что показательно, Хитэ при моем появлении замолчал и оба уставились на меня. «Ты из ушедших?» – первым заговорил Гаал. «Совершенно не понимаю, о чем ты?» – ответил я абсолютно искренне, усаживаясь на пол и на всякий пожарный запуская меню умений. А то как-то уж очень напряженно на меня смотрел Хитэ, явно готовится к драке. «Поклянись, что ты не из ушедших, или мы нападем на тебя». Я на такое заявление только усмехнулся. Насчет «мы» он сильно погорячился. Бескрылая травоядная и парень-инвалид, конечно, так себе противники, но я с ними сражаться совершенно не хочу. Я клянусь, что не знаю, кто такие ушедшие. Надеюсь, такой компромисс их устроит. Странно, но Гаал после такого ответа ощутимо расслабился. «Видимо, ты действительно не один из них». Ушедший никогда не согласился бы на клятву так легко и не стал бы произносить ее так беззаботно, да и предлагать поцеловать взад Хитэ не стал бы. Я закатил глаза, да не собирался я его целовать, это просто устойчивое выражение такое. Что еще за устойчивые выражения? Никогда о таком не слышал, да и неважно на самом деле. Просто поймите, что я никого и никуда не собирался целовать. Кстати, почему вы вообще решили, что я из этих самых ушедших. И кто это вообще такие? Вначале ты не пожелал назвать свое имя, затем в разговоре с Хитыем показал, что знаешь про Эйху. Что такого в том, что я не назвался? И что такое Эйху? Этим ты показал, что стоишь выше нас. А Эйху – это божественное свойство богини Земли Нелит, которым она делится со всеми живыми существами, кроме людей и порченных. А кто такие порченные? Существа, что во времена счастья служили людям, но их тела и разум были испоганены тем, кого все презирают. Проклятие! Да когда эта вереница незнакомых названий закончится? Ладно, хотел человеческого общения, получай. Кажется, разговор будет долгим и непростым. Мысленно закатав рукава, я приготовился слушать и запоминать всю эту дикарскую билиберду, которая, скорее всего, никогда в жизни мне не пригодится. Постепенно переходя от одного незнакомого понятия к другому, я примерно выяснил суть религии, которой поклонялся народ Гаала, кто такие ушедшие, и почему у небесного народа с ними непримиримый конфликт. Как оказалось, в древние времена все люди жили в местном аналоге рая, этот период называется времена счастья, и обеспечивали этот рай разные живые существа, полностью подчиненные людям и выполнявшие за них всю работу. Люди только командовали, но появился тот, кого все презирают, и все разрушил. Как, почему, каким образом у него это получилось? На все эти вопросы ответа Гаал не знал, и вообще очень сильно им удивился. Понятно же, что тот, кого все презирают, просто злой, поэтому так поступил. Так, мало того, что наш антигерой сам засранец, так он и всех существ, прислуживавших местному человечеству, перетянул на свою сторону и испортил, сделав их врагами людей. Их так и назвали порченными. На мой вопрос, что это за испорченные существа, был дан простой ответ: например, те, кто держали в плену двух несчастных представителей небесного народа, то есть инсектоиды. Вот это меня уже удивило и заинтересовало, не ожидал такой близости старого туземного мифа и реальности. На мой резонный вопрос о мегачервях, у которых тоже нет эйху, Гаал сказал, что всяких разновидностей порченных много и выглядят они все по-разному. Но это лишь лирическое отступление, главная история развивалась после того, как тот, кого все презирают, улетел к своим злым богам. На чем он улетел, в какую сторону, что за злые боги, всего этого Гаал тоже, естественно, не знает, все на доверии. Люди, резко выкинутые из библейской зоны комфорта, начали яростно драться между собой, спровоцировав гнев богини Земли. Та стала насылать на людей страшные беды и орды животных. Но, увы, потушить пожар бензином не вышло, и люди вместо того, чтобы утихомириться, просто поумирали в больших количествах, а остатки отступили вглубь материка и уже там продолжили разборки. Но, как оказалось, забрали в центр материка не всех, некоторых просто бросили умирать среди ошалевшего зверья. Но богиня Земли Нелит была все-таки не совсем стерва и даровала этим людям друзей, которые помогли им выжить, Триксов. Так появился гордый небесный народ, а тех, кто свалил подальше от проблем, представители этого народа считали предателями и трусами, и называли их не иначе как ушедшими. Но здесь важно заметить, что презирали и ненавидели небесные не всех, а только тех, у кого были Эйху и Эйсу, регенерация и энергия по-нашему, и попадали в этот список только дворяне, что вполне логично, именно они принимали решения. Кстати, тот, кого все презирают, тоже был дворянином. Вполне естественно, что и меня причислили к дворянам. При знакомстве повел себя как зазнавшийся мудак, а при разговоре с Хитыем показал, что не только знаком с понятием Эйху, но еще и ей владею. Мой вопрос о том, смогу ли я сам вылечить Гаала, явно был лишним. Но в итоге все обошлось без драки. Эту сладкую парочку инвалидов сильно смутило мое совершенно недворянское поведение. Я хоть и не представился, но явно психовал, а дворянин должен всегда сохранять хладнокровие. А еще дворянин никогда не стал бы мыть простолюдина и давать людям, что ниже по статусу, какие-либо клятвы. Если ты не ушедший, то тогда кто, откуда у тебя Эйху и Эйсу? Задал вполне логичный вопрос Гаал. Меня зовут Алексей, я посланец богов, именно они мне все это даровали. Гаал с Хитыем удивленно переглянулись, явно не поверили. Да я и сам бы не поверил. Но именно так в книге описывалась версия появления игроков для внутриигровых персонажей. И должен сказать, что это не такая уж и неправда, если принять тот факт, что разработчики игры – это боги-создатели для местных. И для чего тебя послали? Недоверчиво поднял бровь Гаал. Вытащить вас из дерьма. Изложил я сокращенную версию божественных заданий из книги. Какого дерьма? Мы не находимся в дерьме, мы живем на островах. Я не понимаю твои слова. Надо учиться разговаривать с ними как можно проще и не употреблять фигуральные выражения, чтобы люди снова стали великими и времена счастья настали опять. Снова удивленные переглядывания. Честно говоря, надоела уже вся эта болтовня, пора и делом заняться. Слушайте, это все хорошо, но у нас до сих пор не накормлен хиты. Так как в городе ничего съестного нет, то я предлагаю сходить с ним в лес, и пусть он сам там найдет себе еду, а я буду его охранять. А ты сможешь его защитить? Забеспокоился Гаал. Смогу. Порченые зачистили лес вокруг, вряд ли кто-то крупный появится, а с мелочью я легко справлюсь. Покажи. Потребовал Гаал, явно мне не доверяя. Ну что ж, убедим товарища. Я активировал гравишар и отправил его к пролому в стене, через который заходил в храм. Вырвав из нижней части с десяток кирпичей вместе с облицовкой, я подвел все это ближе к зрителям и начал усиливать гравишар. Первой не выдержала облицовка, начав трескаться и крошиться, затем с громким звуком стали лопаться кирпичи. Под конец я высыпал на пол кучу камешков. Затем, осознав, что не стоит мусорить в храме, снова все собрал и выкинул на улицу. После этой демонстрации ни Гаал, ни хиты в моих талантах больше не сомневались. На всякий случай я напоил больного, и мы отправились к мосту, через проход в кустах хиты не пролезет. Кое-как нашли кожаную дорожку, она и правда оказалась очень тяжелой, без уменьшения веса я не дотащил бы ее до места. Хиты просить о помощи я даже не подумал, у него лапки. Сам я по этому импровизированному мостику перешел заросли легко и непринужденно, предварительно уменьшив свой вес до минимума. А вот Трикс ступал как по минному полю, хотя он тоже мог уменьшать свой вес, хоть и не так сильно, как я. Оказавшись в поле, мы хорошенько осмотрелись, принюхались, и не найдя опасности, двинулись в лес. Когда мы ушли с открытого пространства, Трикс заметно оживился и, немного повертев головой, припустил в одному ему понятном направлении. Я просто побежал следом. Минут через 10 мы добрались до большого дерева, на которое Хитый взобрался так быстро, что я всерьез заподозрил его в родстве с белкой. В принципе, если убрать крылья, то очень даже похож. Дерево было не очень высоким, но широким и разлапистым, на его ветвях висели плоды, напоминавшие гроздья винограда. Вот только вместо виноградин там были твердые орешки с мягкими ядрами. Я уже встречал такое раньше и пробовал эти орешки. Они вызвали у меня слабое отравление и учащенное сердцебиение, и как припасы я их не рассматривал. Да и на вкус они весьма так себе. А вот для Трикса они, похоже, очень даже съедобны. Вон как тянется к грозди лапкой, того и гляди ветка, на которой он повис, сломается. Так и произошло. Стоило ему ухватиться за вожделенную еду, как раздался треск, и он полетел на землю. Извернувшись в полете как кошка, он приземлился на все четыре лапы, и тут же полез обратно на дерево. Похоже, обошлось без травм, да и высота небольшая. «Стой, я тебе помогу!» — крикнул я. Трикс замер на полпути, я включил гравишар и начал срывать им плоды и складывать себе под ноги. Вместе плодами я захватывал кучи листьев и всякие мелкие ветки. Некоторые грозди раздавливались и рассыпались, но так определенно было безопаснее и быстрее. Когда у меня под ногами набралась внушительная горка, наблюдавший за мной Трикс наконец слез с дерева, сел рядом со мной и начал ловко разгрызать один орех за другим. Я вообще был не против того, что он поест, но солнце уже вовсю клонилось к закату, и задерживаться в лесу с раненым зверем без регенерации не стоило. Давай возьмем все это с собой и пойдем обратно. Лучше поесть в храме, а то скоро ночь, сказал я Хитею, одновременно собираю всю добытую еду гравишаром один большой шар. До города я это спокойно донесу, всего десятая часть от максимальной мощности умения. Трикс недовольно на меня посмотрел, дожевывая последний орех, и что-то начертил в воздухе, но встал и приготовился идти. Обратно мы вернулись без приключений, задержка вышла, только когда я сворачивал обратно дорожку, жутко неудобно это делать в одиночку. Гаал встретил нас на том же месте, никуда не убежал. Я вывалил нашу добычу на пол, и только тут сообразил, что нашему больному никакой еды мы не принесли. А ведь он тоже ничего не ел больше 10 дней. Может, ему что-то подобрать из коптильни инсектоидов? Нет, это ужасная идея. Даже я не стал бы что-то оттуда есть. Тем более там висели его товарищи. Гаал, тебе с едой придется подождать до завтра. Я совсем забыл, что ты тоже ничего не ел. Ничего страшного. Главное, чтобы мой брат поел, тогда я и сам смогу найти себе пропитание. А вообще, если ты сваришь эти плоды, то я поем их. Варить орехи? Мне такая мысль в голову как-то не приходила. Стоп, а это вообще орехи? Я посмотрел на Тарикса, снова дорвавшегося до еды, и темные скорлупки у его ног. Может, это вообще ягоды в оболочке? Если найду в чем, то сварю. А иначе тебе придется есть мясо, которое я добуду завтра. Я не ем мясо, и никто из небесного народа не ест мясо. Мы питаемся только тем, что едят наши крылатые братья. Замечательно, я повстречал вегана в игре и задел его чувства, только этого мне не хватало. Вот без этого точно можно было обойтись, уважаемые разработчики. Так, пока он не устроил истерику и не начал рассказывать мне, почему он такой и никакой другой, нужно срочно перевести тему. Слушай, а как порченые вообще смогли захватить тебя в плен? Почему ты не улетел? Мы с рукой разведчиков отдыхали после длинного перелета в одном из безопасных, как мы думали, мест, когда на нас напали. Они нас окружили и сразу начали бросаться комками огня в Тариксов. Те не смогли летать, пока их тело горит. Мы оборонялись, пока меня не ударили по голове копьем с наконечником, обернутым шкурой. Я потерял сознание и очнулся уже, когда меня связанного тащили в корзине. А когда принесли, сразу закопали. Рука разведчиков, это пятеро? Да. А ты не знаешь, зачем они вообще вас закапывали? Их самка откладывает тысячи яиц, из них вылупляются личинки, которые первые несколько дней могут питаться только мягким и свежим мясом с кровью. Участь хуже смерти. Я не знаю, что случилось с моими товарищами, но молюсь, чтобы они просто умерли. Я нашел два человеческих тела, их повесили коптиться в одном из домов. Я похоронил их неподалеку. Гаал какое-то время молчал, о чем-то раздумывая. «Обязательно покажи мне это место, когда я смогу ходить». «Хорошо». Глава 27. Проклятие. Герой хренов, какого черта ему вообще там понадобилось? Марк сердито откинулся в кресле и скрестил руки на груди. На обзорном экране перед ним показывалось пустое помещение с сундуком в центре. «Что случилось?» – спросила Рис, не отвлекаясь от работы. «Да доктор Дулиттл, твой глобальное событие нам сорвал в секторе А14». Рис пораженно повернулась и широко открытыми глазами уставилась на Марка. «Как сорвал? Какой доктор Дулиттл? Ты про кого? Помнишь парня, которого ты в стадо каких-то травоядных запихнула, чтобы он до круга дошел? Он еще лечил одного из них, мы по его поводу спорили». «Да, помню». «Так вот, он логово насекомых растребушил, которые должны были толпой на дикий напасть. Говорил же, что надо его обратно вернуть. И что, прям сильно растребушил? Восстановлению не подлежит?» Марк задумчиво облокотился на стол, сцепив руки под подбородком, и несколько секунд молчал, потом ответил: «Сильно. Ладно бы он всех насекомых поубивал, так он еще и всю заготовленную ими под новое потомство живность освободил. Они еще не успели самку привести, соответственно, яиц не отложено. Может, заново запустить?» Рис нахмурилась, поняв масштаб проблемы. «А что толку? У них скоро затмение, миграция Таури и похолодание. Они не успеют заново кормовую базу собрать, а без этого самка даже задницу свою не поднимет. Да и если бы успевали, он же опять их перебьет. Это его надо сначала из города как-то убрать. Да уж, наделал делов. Погоди-ка, он их в одиночку, что ли, перебил? Их же там около сотни должно было быть, их там меньше было, хищники поели, да и он их частями убивал. Хотя все равно необычно, глянь, что у него там по параметрам». Рис тут же уткнулась в экран, шустро что-то простучав по клавиатуре и дважды ткнув пальцем с сенсорным кольцом во всплывшее изображение. А затем ее брови изумленно взлетели вверх. «Слушай, а он неплохо так прокачался. Уверенный синий общий уровень, замкнул первый круг. А во, фиолетовое умение». Марк заинтересованно уставился в параметры. «Это кого он завалил? И как? Сейчас посмотрю». Рис открыла дополнительный экран, запустила меню событий текущего объекта, отследила дату и время появления требуемого умения и снова вернулась в основной экран, включив видеохронику на нужном моменте, и непонимающе наблюдала, как парень выкапывает кристаллы из каких-то костей. Чуть протащив ползунок перемотки назад, она вместе с Марком завороженно наблюдала за объятым огнем тогом, который бесновался на поляне, а затем упал в открывшийся зев растения. «Вот хитрый говнюк», — невольно восхитился Марк. «Слушай, Марк, давай сотрем его. Сильно много от него проблем как-то, и дисбалансный он уже. Остальных игроков слишком уж перегнал. С Еленой договоримся, включим в список поехавших, обнулим и заново запустим зеленого. Рис серьезно смотрела на своего начальника, ведь предложение было из разряда не по правилам, но экономит кучу работы. Ну, он не самый прокачанный, есть и посильнее игроки. Это люди из руководящего состава крупных кланов и всяких гильдий, а он одиночка. Чересчур удачливый и хитрожопый одиночка. Мы с ним хлебнем горя. Уже хлебнули. Марк на какое-то время задумался. Это действительно был неплохой вариант избавить себя от будущих проблем. Вот только. Нет, Рис, так не получится. Плохо ты знаешь Елену, она на такое не согласится. А ты что, успел хорошо ее узнать? Девушка невинно облокотилась на стол и подперла голову рукой, даже не попытавшись стереть с лица лукавую улыбку. «Достаточно, чтобы знать, что она не согласится», — хмуро ответил Марк. «И вообще, давай думать, что с глобальным событием делать. Оно у нас сорвалось. Может, численность насекомых в соседнем гнезде вдвое увеличим, и пусть они на два сектора нападают, слишком далеко, пока они доберутся в соседний сектор, их хищники съедят. Да и опять же вопрос награды за уничтожение гнезда. Кстати, судя по тому, что он никуда не утащил сундук, он планирует там надолго остаться. Посмотри по видеохронике, что он там делал». Рис тут же протянула индикатор времени почти до самого конца, увеличила временную шкалу и подергала туда-сюда ползунок, настраиваясь на нужный период. На ускоренной перемотке пропустила освобождение животных, обнаружение сундука и очистку помещения. Нормальную скорость включила только в момент открытия крышки. Ха, он, кажется, не понял, что сундук это и есть награда. Марк тоже с интересом наблюдал за происходящим, только его оно не удивило. Ну а что ты хотела? Мы десятилетиями приучали игроков, что награда всегда внутри сундука. Неудивительно, что развилось шаблонное мышление. Как раз в этот момент раздался возмущенный крик игрока: «Отдайте мне мою награду, сволочи!» Рис в ответ громко рассмеялась, а Марк сдержанно улыбнулся. Может, просто все так оставим? Ну, подумаешь, один сектор без глобального события, выдвинула идею Рис, накручивая локон на пальчик. Ответ она примерно знала, но вдруг выгорит: нельзя, по шее получим. Марк откинулся в кресле и задумался, а затем полез в поисковую систему и начал что-то искать. У тебя какие-то идеи? Поинтересовалась Рис. Пока только зародыш идей. Смотрю, какое глобальное событие у них следующее и какие параметры запуска. Наконец, открыв несколько страниц текста с описаниями и 3D-моделями, Марк углубился в чтение, его коллега тут же к нему присоединилась. «Же-е-е есть», — протянула Рис, когда оба дочитали до конца. «Да уж, я бы решил, что это творение какого-то любителя ужастиков, если бы не знал, что это и сгенерировал на основе реальной живой природы». Марк тоже был впечатлен. «Нет, нельзя это запускать. Это для 5-го года игры, а они только на 2-м будут. Слушай, а мне нравится. И условия запуска совсем простые, плюс помешать никто не сможет. Может, просто как-то игрокам подыграем?» Рис была необычно воодушевлена. «Как? Ну, например, вдвое уменьшим плодовитость паразита? ХМ, у нас есть пара недель, чтобы подумать. Но я склоняюсь к мысли, что мы так и поступим. Так что запасайся попкорном, Рис». Девушка в ответ весело улыбнулась. Она такое не пропустит, будет смотреть с первых рядов. Я сидел у стены, прислонившись к холодному камню, и разглядывал звезды через дыру в крыше. Ночи стали удивительно темными, местный спутник прятался за горизонт уже через 10 минут после захода солнца. Все чаще в ночное время стали дуть холодные ветра. Как я и думал, скоро наступит затмение и резко похолодает, Гаал это подтвердил. Я много раз спрашивал его об этом. Его народ называл это время «желтый сезон». У них была легенда, что солнце – это око Бога, который через него присматривает за нашим миром и дарит тепло всем живым существам, но злой бог периодически закрывает от него мир своим телом. И пока светлый бог ничего не видит, в мир выползают ужасные создания, питающиеся жизненной силой и человеческими душами. Потом случается традиционная битва, в которой светлый бог побеждает темного и прочее бла-бла-бла. По факту же затмение длится около 1,5 месяцев, температура падает настолько, что иногда идет снег и ночью бывают заморозки, начинают дуть сильные западные ветра. Перед самым затмением происходит миграция Таури. Что это за создание, я толком не понял, видимо, крупные птицы. Да это и не особо важно, главное то, что Гаалу нужно свалить домой до того, как начнется это событие, потому как в это время в воздух подниматься нельзя, сожрут. Да и пешие путешествия лучше отложить до зеленого сезона, то бишь до местной весны. По его подсчетам, времени оставалось еще около 3 рук дней, чуть больше 2 недель. Сам Гаал за прошедшие несколько дней полностью восстановился и начал активно заниматься хозяйством. Готовил себе еду, обустраивал быт, а вечерами плел из древесных волокон какую-то странную сбрую для хытея. Да и себе сделал странную юбку из стеблей, которая нижней частью привязывалась к ногам чуть выше колена. И все бы ничего, но когда он нагибался, выглядело это все просто ужасно, потому что расходилось в стороны. На мое предложение сделать себе шорты из шкуры он ответил категорическим отказом, гордо заявив, что ни один сын небесного народа никогда не оденет на себя кусок кожи мертвого животного, иначе душа этого животного будет преследовать его до конца дней и являться во снах. На мой вопрос, как одеваются женщины в его племени, он ответил, что почти так же, только юбка плетется иначе. Удивившись, я поинтересовался, прикрывают ли они грудь. Гаал также удивленно ответил: а зачем? Я решил, что не стоит сходу осуждать туземную моду, надо вначале самому посмотреть, как это выглядит. Но, увы, в ближайшее время увидеть небесный народ своими глазами мне не суждено. Гаал сразу отмел мою идею полететь на Хитее вдвоем. Даже до ближайшего населенного пункта добросить отказался. Триксы, видите ли, летают всю жизнь только с одним человеком и никогда его не меняют, даже в случае его смерти. И пассажиров не берут ни при каких обстоятельствах. Как-то много у них всяких запретов, обычаев и традиций, хотя чего еще ожидать от дикарей. Завтра у этих гордецов как раз намечается пробный полет после долгого перерыва, а пока оба дрыхнут, укрывшись целой копной сена. Хитей должен за эту ночь полностью восстановить крыло. Скоро эти двое меня покинут, даже как-то немного грустно. Вопрос, что мне делать дальше? Я поднялся и, вдохнув полной грудью густой ночной воздух, отправился за дровами. До рассвета еще 2 часа, как раз успею приготовить завтрак. Посуды среди местных развалин нашлось предостаточно, жаль, все металлическое проржавело до основания, и я не нашел ни одного рабочего ножа. Но с этим мне внезапно помог Гаал. У его отряда были ножи, сделанные из зуба морского животного, но их отобрали насекомые при пленении. Так как я не нашел ничего подобного у мертвых тварей, то, скорее всего, они их выкинули. А куда они выкидывают все ненужное, я знал очень хорошо. Я выгреб всю зловонную жижу из колодца на площади и практически на самом дне нашел 3 белых клинка, похожих на керамические ножи, только с большим утолщением у основания и немного изогнутые. Что это за монстр такой с 20-сантиметровыми зубами? Как пояснил Гаал, это морские животные, они на таких не охотятся, только иногда находят кости и челюсти. Странно, но за зубы их никакие духи не преследуют. Полагаю, что ради ножей, которые великолепно режут и почти не тупятся, можно пересмотреть некоторые аспекты религии. К счастью, я хоть и нанюхался, пока их доставал, но сам не провонял, так что сводить счеты с жизнью в этот раз не пришлось. Всю вонючую жижу я убрал в заранее приготовленную яму и сверху засыпал землей и камнями, а затем засыпал сам колодец. Все равно я планирую пользоваться только тем, что возле храма. Хоть немного очищу воздух. В качестве топлива я использовал остатки полов и деревянных балок из ближайших развалин, гравишаром ломая их до состояния крупных щепок. Затем, настрогав ножом тонких стружек, поджигал их искрами от кремня и кресала. Вот и сейчас я натаскал дров в кострище и воды в котелок, развел огонь и отошел подальше, чтобы не дышать дымом, уходившим через дыру в потолке. Как закипит, закину туда вегетарианский суповой набор, все то, что отыскали Гаал с Хитеем для своего пропитания. Мне самому еда пока была не нужна, попозже сварю себе отвар. Когда солнце показалось из-за горизонта из стога сена, зевая, выполз Хитей. Он всегда вставал первым. Я деревянными палочками выловил из котелка часть еды и положил на найденную в развалинах тарелку, пусть остывает, пока Тарик сделает свои важные утренние дела снаружи. Помню, как меня удивил тот факт, что эти животные не вылизываются, они умываются водой как люди. Поначалу я никак не мог найти причин такой сообразительности и человечности этих существ и списывал все на очередную игровую условность, но все оказалось куда глубже. Оказывается, при рождении каждый представитель небесного народа сразу становится побратимом родившемуся примерно в одно время с ним Тариксу, они растут и учатся вместе. Пока ребенок учится говорить, Трикс изучает жестовую речь, и в этой самой жестовой речи нет ничего удивительного, В реальном мире таким способом общения владеют, к примеру, шимпанзе, и неплохо изъясняются. Но между Терексом и обезьяной есть одно существенное отличие – естественный отбор. Небесный народ существует в условиях очень агрессивной внешней среды, и от того, как хорошо люди и Терексы понимают друг друга, зависит их выживание. В воздухе решения нужно принимать почти мгновенно и также быстро доносить их до своего партнера, иначе смерть. Глупые Терексы гибли вместе своими наездниками, умные и хорошо понимающие друг друга пары выживали, и так происходило много-много поколений. Результатом стал сильно увеличившийся уровень интеллекта и скопированная с людей манера поведения. Интересно, как изменился бы наш мир, если бы мы тоже учили шимпанзе с детства и от их сообразительности зависела наша жизнь. И казалось бы, зачем таким умным Терексам с энергией и регенерацией вообще нужны люди? Создали бы свое общество и поработили слабых человеков, но вот беда, они все еще очень плохи в долгосрочном планировании, сложных математических вычислениях, инженерном конструировании и абстрактном мышлении. Нельзя за несколько сотен лет получить то, что у людей развивалось миллионы. Так что от симбиоза обеим сторонам в ближайшее время не сбежать. Как говорится, у каждого свои недостатки. Я вот в упор не мог понять, каким образом хиты делятся своей регенерацией. Терекс объяснить ничего не мог даже через переводчика в виде Гаала. А без понимания основ все бесполезно. После пары неудачных попыток сделать неведомо, что я плюнул на это дело. Когда-нибудь в ближайшем необозримом будущем я раскрою и эту тайну. Но это не точно. Пока я размышлял, с утренних процедур вернулся Хиты, сел перед тарелкой и за пару минут умял свою порцию, и тут же рванул обратно на улицу. В каждом его движении ощущалось нетерпение, видимо, очень соскучился по полетам. Я принялся выкладывать на тарелку порцию Гаала, когда услышал хлопанье крыльев. Кажется, Терекс поднялся на крыло. Нужно сходить посмотреть. Закончив с едой, я вышел на улицу и сразу увидел летящего на небольшой высоте Хитея. Но он не просто летал, он резко менял высоту, пролетал между зданий, круто менял направление, совершал какие-то пилотажные фигуры, которым я не знаю названия. В общем, он конкретно проверял свою летную форму. Ну и правильно, у них впереди долгий перелет, нужно понимать свои возможности. Пока я любовался представлением, из храма вышел Гаал, пару минут молча постоял возле меня, а затем громко и протяжно свистнул, я даже отшатнулся с испуга. А Хиты, наоборот, резко развернулся в воздухе и полетел к нам, мягко приземлившись в 5 метрах на дороге. «Все нормально?» – спросил Гаал. Терекс жестом ответил утвердительно. Гаал тут же ушел обратно в храм и вернулся со своим странным набором веревок. Началась процедура седлания Терекса, когда человек накидывал веревку на какую-то часть тела животного, тот послушно просовывал ее в петлю или поворачивался нужным боком. Когда все было закончено, Гаал внезапно опустился на колени и что-то зашептал, прижав правую руку к груди. А Терекс опустил голову к земле и что чертил лапой в воздухе. Видимо, молится. А потом оба поднялись, и Гаал начал седлать уже себя. Он нырнул в 2 петли, свисавшие с живота Терекса, потянул за конец веревки, затягивая их на груди и в районе бедер, затем начал просовывать конечности в оставшиеся петли. Последние затягивал уже сам Хиты. Гаал оказался плотно притянут к его груди, руки привязаны к крыльям, а ноги – к нижним конечностям Терекса. Почему-то это напомнило мне младенца, которого носит в переноске спереди. Я был уверен, что Гаал будет сидеть на спине. Почему такое странное решение? Наверняка в этом есть какой-то смысл. Хотя какой смысл в девушке, сидящей на спине дракона без всякого седла, сбруи и поводьев? Этого парня точно не сдует набегающим потоком воздуха, не сбросит при маневрах, обзор у него тоже намного лучше, да и крыльями он может управлять почти напрямую. А еще он видит жесты Хитея и может кричать ему команды почти в ухо. Пожалуй, самый существенный минус – это то, что Гаал умрет первым в случае неудачного приземления. Хотя Терекс может просто перевернуться и встретить землю спиной, тогда шансы Гаала, наоборот, намного выше. Пока я размышлял, Хитей расправил крылья и вместе с человеком прыгнул вверх, сделал несколько тяжелых взмахов и уверенно начал набирать высоту. Но все же видно, что подъем с лишним весом на борту не просто ему дается. Он может менять только свой вес, но не Гаала. Конечно, вряд ли парень много весит, он по фигуре больше похож на подростка. Я поначалу думал, что это из-за 10-дневного голодания, но, Похоже, что это его нормальное состояние. Наверное, есть смысл в том, что они не едят мясо, на зелени особо не разъешься. Ну или все толстяки и здоровяки разбивались насмерть, а выживали только худенькие. Уже в воздухе Трикс начал повторять все то, что он делал без человека, а я постоял еще немного и пошел по своим делам. Я начал понемногу освобождать заднюю часть храма, ту, что была поделена на этажи и обрушилась. Предварительно я вычистил задний двор от растительности и как мог, восстановил дорожку к колодцу. И теперь понемногу вычищал развалины внутри здания, заодно искал для себя что-то полезное. Мусор сортировал на камни и то, что может гореть. Даже с гравишаром работы тут непочатый край. Работа хоть и медленно, но продвигалась, и в какой-то момент я вытащил из-под каменной крошки большую и почти целую кровать. Видимо, у нее был балдахин, но под весом завала он сломался и полностью сгнил матрас, ну или то, что его заменяло. А в остальном все было целым. Красивое черное дерево с алыми разводами до сих пор сверкало на солнце в тех местах, где не было покрыто пылью и грязью. У меня душа загорелась ее восстановить и использовать по назначению. Я успел немного полазить по местным развалинам, и у меня сложилось стойкое впечатление, что эти места люди покидали без особой спешки, успев собрать все самое ценное. Оставили только крупногабаритные вещи, типа мебели, и дешевый хлам, типа тарелок с отбитым краешком. Возможно, мне здесь и ловить нечего. Я еще пару часов занимался уборкой, когда ко мне внезапно присоединился Гаал и встал в сторонке, наблюдая за работой. Чувствовалось, что он хочет мне что-то сказать, но мнется. Я не стал его торопить и продолжил работу. «Почему ты используешь дар богов, чтобы разгребать мусор?» — наконец спросил он. Немного подумав, я сбросил на землю очередную кучу камней, повернулся к нему и ответил. «Боги не уточняли, как я должен использовать их дар. И раз они меня до сих пор не наказали, то значит все в порядке. Духовный вождь моего племени облил бы тебя кипятком за такие слова, а я бы раздавил гравишаром вашего духовного вождя за это обливание». Гаал задумчиво пожевал губы, но ничего не сказал. Он так и стоял молча еще несколько минут, прежде чем заговорить снова. «Спасибо тебе, Алексий, за то, что освободил моего Трикса и похоронил моих товарищей, и за то, что убил наших врагов». Чуть помедлив, я просто кивнул в ответ. «Совершенно не понимаю, что говорить в таких случаях. С одной стороны, говорить что-то вроде «да ладно, это мелочи, глупо», а с другой вообще никак не реагировать тоже нельзя. Завтра с рассветом мы улетаем. Быстро они. До миграции Таурии еще 3 руки дней, может вам получше восстановиться? Мы с Хитеем боимся, что порченые могут вернуться. Ты с ними справишься, а мы нет. Ну что же, тогда доброго пути вам». Перспектива снова остаться в одиночестве не очень мне нравилась, но что я мог поделать? Снова отрезать крыло Хитею? Вроде все друг другу сказали, но Гаал не уходил. Несколько минут он переминался с ноги на ногу. «Мы должны напасть на тебя и забрать ящик, который умеет сохранять вещи, но мы не будем этого делать». Я ошарашенно замер, гравишар с мелким мусором завис перед входом. «Что? Зачем вам нападать на меня? Мое племя осудит меня, если я так не сделаю. Этот сундук намного ценнее жизни нескольких разведчиков и их Триксов. У нас лишь 2 таких на весь небесный народ, ими пользуются только старшие вожди. Но ты нас спас, и мы не хотим бить тебе в спину». Вот почему он так мялся. С одной стороны, должен заботиться о своем племени, с другой, не хочет становиться неблагодарным ублюдком. Думаю, надо порадоваться тому, что он поступил как честный человек. «Спасибо тебе за то, что не стал нападать. Я таки донес кучу мусора до места и сбросил. Мы снова прилетим сюда в зеленый сезон, и если тебя здесь не будет, а ящик останется, то мы заберем его». Сказав все, что хотел, Гаал развернулся и ушел, а я резко вспомнил, что нужно проверить кристалл. Отрубив умение, я быстрым шагом направился к подземелью, спустился по лестнице вниз и замер перед сундуком. За прошедшие дни я все-таки нашел время поохотиться. Просто поймал на свою тушку вечно голодного пилозуба, раздавил ему голову, выдрал кристалл и сунул в сундук. Зарядка накопителя выжрала почти половину моего запаса энергии. Зато индикация работы была вполне понятной. После полного заряда кристалл на крышке мигнул розовым светом, и по всем металлическим частям сундука стали проходить слабые световые волны с периодичностью примерно раз в 5 секунд. 3 суток уже точно прошли. Я с волнением откинул крышку, запустил руку в темноту и достал оттуда абсолютно целый кристалл, и сразу положил его обратно. Новость с одной стороны хорошая, с другой, подкидывает мне кучу новых задач. Теперь мне нужно заново собрать свой набор умений. Тяжелее всего будет с тогом и трагварами, но я уверен, что что-нибудь придумаю. Ну не может быть мое стадо трагваров единственным в этом мире, они бы выродились. Когда закончил с проверкой, я вспомнил о насущных делах. У меня же Гаал с Хитеем завтра улетают, нужно их в дорогу собрать и как-то проводить. Я вернулся в храм, где уже вовсю готовился ужин, а путешественники прекрасно собрались без меня. Им и собирать, как оказалось, было нечего. Возьмут только суточный запас воды. Больше нельзя, лишний вес скажется на летных качествах Тарикса. Все остальное им предстоит добывать по пути, но для них это было привычным делом. Поужинав, они о чем-то поговорили между собой и легли спать пораньше. Утреннее прощание было невыразительным. Я пожелал им спокойно добраться до дома, Гаал на это сдержанно кивнул, привязал себя к Хитею, и они улетели. Никаких тебе обещаний встретиться снова, махания платочком и тому подобного. Суровые дикие ребята, что поделать. Как только они исчезли из виду, я вернулся в храм и стал размышлять о своем будущем. Мне нужно пережить затмение с его похолоданием и вернуться к людям. А для этого мне нужно теплое жилище и теплая одежда. Нельзя забывать и про запасание кристаллов, нужно будет много охотиться. Получится ли у меня это в холодное время года? Посмотрим, когда оно наступит. Я решил переселиться в подвал к сундуку. Там всяко будет теплее, нужно только закрыть вход, сделать вентиляцию и соорудить какую-то печь с трубой. Черт, по-хорошему и запас дров понадобится. Кстати, там весной Гаал с товарищами должен прилететь, чтобы отобрать мое сокровище, нужно будет припрятать его к концу затмения, в землю зарыть хотя бы. Подумав об объеме работ, который меня ждет, я уже заранее устал. Следующие дни тоже полетели вскачь, пока однажды утром я не вышел из подвала и не увидел что-то вроде огромных медуз, большой стаи плывущих по небу. Только эти медузы были не розовыми и не белыми, а коричнево-черными с синей юбкой и такими же торчащими в стороны щупальцами. Вокруг каждой из них суетились словно мошки какие-то летающие существа. Выглядит масштабно, учитывая, что каждая такая медуза с большой воздушный шар размером. Миграция Таури, вспомнил я, так вот как они выглядят. Видимо, зима уже началась.